Я помню, в 70-е годы, давно, уже почти четверть века назад, был у нас на Антиохийском подворье бухгалтер. Он всегда с началом поста, весьма пожилой, приходил в алтарь и со значением говорил: «Поздравляю, что мы опять дожили до поста». Наверное, он был прав. Ему было хорошо за 60 или близко к 70. Вот. Но я даже тогда, я был тогда совсем юн, можно сказать, по крайней мере, очень молод, но понимал, что он в чем-то он прав. Вот. Но, значит, к сожалению, я ничем не могу вас принципиально порадовать. Так получилось, что я не смог привести вам первый номер «Новой России». Хотя вот выйдет, собственно, уже вышел, еще просто не готов к продаже, не попал в редакцию, второй номер. Первый номер, на самом деле, все хвалят, он чрезвычайно содержателен, один из удачнейших номеров последнего времени. И говорю это абсолютно независимо ни от чего, потому что я в нем не печатался. А во втором печатался, и вот сейчас выйдет мой большой модерн под названием «Наше несостоявшееся возрождение». И там еще репличка есть. Во всяком случае, вот такая вот ситуация. Также точно, мы очень рано заканчиваем в этом году наш очередной кусок нашего курса. И у меня, опять-таки, не выходят еще мои сборники. Но они в типографии, на неделе остались. Которые даже сейчас приедут, буду отвечать потом. В 96-м году вы писали: «Пришло ясное убеждение, что в наши дни смута близится к окончанию, как применение. Не дай Бог ошибиться. Вы ошиблись?» Нет, не ошибся. И сейчас полагаю так. Но хочу вам сказать одну вещь. Четверть века тому назад я говорил, приводил аргументы, но не сомневался, показывал, что близится к завершению коммунистическая эпоха. На что мне говорили: «А, ну, конечно, кончится, но лет через 50, когда у нас никого в живых не будет». В провинции, кстати, предполагали, в отличие от москвичей, чаще со мной соглашались, что она заканчивается. Я оказался прав. Я читал специальный доклад. Это было в 81-м году, на квартире, естественно. На квартире. Смотрите, закончится, мы будем совершенно к этому не готовы. Закончилось, и мы оказались к этому совершенно не готовы. И еще я говорил такую вещь. Знаете, я убежден в блестящих перспективах для России, но не для самого себя. Агонизирующие чудовища дергаются. А дергаясь, сносят головы. И если слетит моя голова, в полете она не будет изумлена. Назовите еще раз публикации в Москве за 90-е годы. В 94-м году номера не помню, на память же отвечаю, я не был готов к вопросу. Середина года, это номер 6-й, кажется, упоминавшиеся сегодня параметры христианской политики. В 95-м была проходная заметка в домашней церкви, но она уже не представляет сейчас интереса. В 96-м в номере 1-м диагноз. И в номере 1-м за 99-й год моей статьи нет. Я могу перепутать только 1-й и 2-й номер. Посмотрите февраль. Но, по-моему, 1-й. Моя статья «Русский север. Кровь и дух». Называю ее точно. Она вошла и в сборник. это начало прошлого года в Москве. Вот три большие статьи. Заметки в домашней церкви, повторяю, они были краткими и могут считаться потерявшими уже свой смысл, интерес. В Сербию и Чечню молодые воины посылались в основном из старых русских городов Пскова, Новгорода, Рязани и Сергиева Посада. Не считаете ли вы, что в этом есть своя закономерность? Здесь можно, в этом можно усматривать мистическую закономерность. Потому что недавно мало симпатизирующий нам аналитик Госдепа Соединенных Штатов Америки сказал, охарактеризовал происходящее с русской армией, с русскими войсками в Чечне словосочетанием «массовый героизм». Я ненавижу слово «массовый», я просто воспроизвожу вам америкашку. Возможно, в этом есть мистический смысл. Возможен ли здесь злонамеренный смысл? Противоположный? Да, конечно. Может быть. Но я доказательства не могу, это не поддается анализу, информации мало. Если можно, немного о выборах. Есть ли у нас выбор? У нас с вами выбора нет. Категорически нет. Я только что отвечал на подобный вопрос в зале Дома литераторов. Просто нет даже намека на выбор. И не желая тратить ваше время на перебор малозначительных стаффажных, как говорят в искусствознании, фигур, которые все равно не представляют интереса, не тратя время также на Геннадия Андреевича Зюганова, с которым все ясно. Уже давно ясно, теперь яснее и яснее становится. Хочу произнести только один текст. Я вообще не враг господину Путину, он ничуть не хуже других. Я хочу только, чтобы вы отдавали себе отчет, что он не лучше других, и чтобы вокруг вас это, по возможности отдавали себе в этом отчет. Что можно по этому поводу сказать? Первое. Владимир Владимирович происходит из ведомства, которое воспитан ведомством, которое зарекомендовало себя как наиболее провинившееся перед православной церковью, русской культурой и русской нацией. Нет, нет, конечно, русские патриоты есть везде, оттуда тоже. Даже православные люди есть. Но все же я не вижу в таком случае, чтобы он публично покаялся. Он крестился. Я не вижу, чтобы он публично покаялся. Если он крестился, разумеется, я верующий человек, и я понимаю, что святое крещение смыло с него все грехи. Но если он внутренне считал, что до крещения с ним было все в порядке, с его карьерой, то эти грехи к нему вернулись. Он согрешил опять. Разумеется, каждый человек, пока он жив, может не только стать христианином, а даже великим святым может стать. Это момент первый. Я мог бы много чего перечислять, но я не хочу историческую лекцию превращать в антикгбшную речь. В частности, последними подвигами этой структуры являлась поддержка сепаратистов в союзных республиках при Горбачеве вместе с мягким подавлением русского национального движения. Но после этого уже просто не только публично каются, но и идут завоевывать нам потерянное. Добровольно в штрафные роты. Второе. Несколько лет он был правой рукой Собчака. Вся Россия знает, что Собчак вор. Закрытие на него уголовное дело распоряжением Путина меня не убеждает. Третий малоизвестный факт. Совсем малоизвестный. Просто не обратили внимания, можно было заметить по опубликованной биографии. Он занимал спецслужбистскую должность, довольно ответственную. во всяком случае, в серьезном, как раньше говорили, штаб-офицерском чине, в группе советских войск Германии. В тот самый момент, когда даже по нынешним временам беспрецедентно разворовывалось имущество ГСВГ. И последнее. Ну, я совершенно не собираюсь укорять господина Врио за заявление о неприкосновенности ельцинской семьи. Это условие игры и вообще. Но было и заявление о недопустимости пересмотра приватизации. За то, что 9% населения стоит на позициях пересмотра результатов приватизации, я руку под топор положу. Может быть, 99, а мне руку жалко. Кто его знает, как там с процентами получится. Так можно, и по-разному, понятно. Одни по-зюгановски, а другие совсем наоборот. Но, безусловно, подавляющее большинство. Вот 4, ну. Чего уж там еще-то. Но я хожу на выборы всегда. Для тех, кто не слышал, я расскажу результат, это быстро, своего личного расследования. После 96 года, года два, при каждом удобном случае я задавал вопросы компетентным лицам о президентских выборах прошедших. Политикам задавал, политологам, социологам разных ориентаций. Время от времени у меня бывает возможность видеть людей куда более причастных к политике, нежели я. Практической политике. Результаты оказались дико усредняемыми. Я получил картину. Выглядит картина так. Ельцин действительно победил Зюганова во втором туре. Зюганов получил столько, сколько нам сообщили. Или примерно столько голосов. Ельцин получил намного меньше, чем нам сообщили. Незначительно превзойдя конкурента. Хотя должен был произойти. Что от нас в результате скрывали? И чего больше всего боятся во властных структурах? Панически боялись, что мы узнаем, сколько проголосовало против обоих. Нам сообщили 5%, это тоже немало, мы не привыкли. А на самом деле, как бы не 12, не 15. От 12 до 15%. Это, между прочим, основание для моего оптимизма о будущем России. Вот, и если на этих выборах по принципу «чума на оба ваши дома» проголосовало бы уже теперь 25%, я даже подумал бы, что я, может, и доживу до России неоккупированной. Ну вот, с вашего позволения, я заканчиваю. Итак, мы поговорим с вами об эпохе, которую я назвал эпохой дворцовых переворотов. Она охватывает вообще-то 100 лет отечественной истории. Ровно 100 лет. С 1725 года, первый переворот, до 1825 года, последняя попытка переворота. Главным провоцирующим элементом в этом, во всем, главным виновным был, несомненно, Петр I. И вина его заключалась во введении завещательного принципа престолонаследия в Российской империи. Нелепейшего принципа, согласно которому действующий монарх вправе избрать себе преемника. Принципа непостижимого религиозно, непостижимого историосовски, непостижимого юридически и, конечно, противного отечественной традиции. Из всех принципов наследования престола, а бывает династический принцип наследования, причем этот принцип может быть майоратным, как у нас в XIX веке, этот переход престола от отца к старшему сыну, прежде всего, или лествичный, как у нас на протяжении долгих веков Средневековья, от брата к брату. Есть родовой принцип, когда требование к монарху только одно, чтобы он происходил из царского рода. А кто из царского рода? Открытый вопрос. Есть, наконец, избирательный принцип. Выборные монархии – не редкость в мировой истории. В 17 веке мы видим сочетание династического майоратного принципа с выборным. Наследование переходит по старшинству в мужской линии, но каждый царь проходит процедуру избрания. Процедура избрания, как мы видели с вами на прошлой лекции, это, вероятно, нечто омерзительное особе Петра, но у него был вариант явочным путем упразднить этот пост, не созывая земские соборы, и оставить майоратный, как в Западной Европе, принцип. И даже издать закон. Но, хотя я и говорил, что Петр не классический тиран, и многое смягчает отношение к нему как к тирану, он все-таки был тиран. И поступал как тиран, не думая о будущем страны, а думая лишь о том, не думая о стратегии, думая лишь о тактике. Думая лишь о том, как избежать перехода престола к его законному единственному сыну. Собственно, несчастный царевич Алексей Петрович был жив, когда издавался этот нелепый закон. Но у Петра было достаточно времени закон отменить или хотя бы частично искупить свою вину, назначив наследником престола законного наследника, младенца Петра Алексеевича, своего внука по прямой, сына убитого царевича. Петр этого не делает. Не делает он потому, что он надеется заполучить нужное ему дитя от своей второй сомнительно законной жены. Что ему не удается? Все повисает в воздухе, а последнее вы знаете. Перед смертью Петр просто не успевает назвать наследника. Но тут оно и началось. Кандидатуры были. Первой кандидатурой был, конечно, опять-таки царевич Петр, младенец. Но птенцы гнезда Петрова были слишком сильны, а сильнее всех меньшиков, чтобы об этом можно было заговорить. И совершается государственный переворот, еще один. В результате государственного переворота 1689 года, как мы видели с вами, Петр приходит к власти. В результате государственного переворота 1725 года во главе России оказывается императрица редкостно низкого происхождения. Как в мировой истории, честно не скажу, но для России это небывалый эпизод. Она на низшем полюсе. Более безродных правителей России не видывала. Супруга Петра Екатерина оказывается императрицей Екатериной II, что совершает ее бывший возлюбленный Меншиков в ее пользу. Екатерина I, я оговорился, естественно. Екатерина I. Ее бывший возлюбленный Меншиков и гвардейцы Преображенского и Семеновского полка. Это была очень серьезная сила тогда. И Екатерина воцарилась. Надо сказать, что ее правление было мягким. Хотя все установления Петра действовали. Но пыточную, в общем, никого не таскали. Преображенский приказ остался без дел. Перестал соблюдаться, хотя и не был отменен, Петровский запрет на каменное строительство по всей России за пределами Петербурга. Запрет 1714 года. Отменен он будет в 28-м, Петром II, но начиная с 25-го его уже никто не соблюдает. И строят. Короткое, мягкое царствование. Но Екатерина оказывается болезненной, хотя она далеко не стара. И Александр Данилович, желая укрепить свое положение, создает под себя новую государственную институцию. То есть Меньшиков ведет себя как Ельцин, тот тоже под себя любил учреждения создавать. Верховный тайный совет в составе 8 членов. Меньшиков полагал, что в столь ограниченном круге он будет лидирующей фигурой. Все-таки с 7 другими членами Верховного Совета договориться проще, полагал он, нежели со всем составом господ сенаторов, не говоря уже о генералитете. Не учел меньше другого, что помимо предельно осторожного до трусости, хотя и весьма не глупого, канцлера Головкина, кто ничего не хотел. Он хотел безбедно и бестрепетно дожить свою жизнь. Все остальные люди-то были с амбициями и не менее умные, нежели Головкин и сам Меньшиков. Это его сгубит позднее. А теперь совершим небольшой экскурс в основания наследования русского престола в 18 столетии. Без этой небольшой справки, которую легко, конечно, в литературе найти, вы можете начать не понимать, что же дальше происходило. Посмотрите сами. От самого Петра остался его внук от убитого сына, то есть по линии первого брака, Петр Алексеевич. В будущем император Петр II, 1728-1730 годы. От второго брака у Петра осталось две дочери. Анна Петровна, которую выдали замуж за герцога Голштинского, и которая умерла, простудившись или родильной горячкой, через несколько дней после родов единственного своего сына. Этот ее сын, Петр Федорович в России, сын Голштинского герцога, император Петр III, 1761-62 годах. Младшую свою дочь, Елизавету Петровну, Петр выдать замуж, по крайнему ее малолетству, просто не успел. В законном браке она не была, официальном браке, в законном была. Она была совершенно законно, православно повенчана с Разумовским, но тайно. Не могла иметь, ну, по европейским нормам, морганатический брак законного наследника престола. Вообще, загадка детей Елизаветы и Разумовского остается загадкой, и, думаю, и навсегда останется. Это Елизавета Петровна, императрица, с 1741 по 1761 год. Вот вам эта линия. Но Петр до своих дочерей еще не подросших выдавал за границу замуж и племянниц, дочерей старшего, уже умершего брата Ивана, царя Иоанна V. Старшая дочь Екатерина Иоанновна, в замужестве герцогиня Мекленбургская, имела дочь. Этой дочери доведется быть правительницей России при официальном царствовании своего сына-младенца. Это правительница Анна Леопольдовна, дочь Мекленбургского герцога. Официально же государем был император Иоанн Антонович, младенец, сын Анны Леопольдовны и брауншвейгского герцога, в свою очередь, Антона Ульриха. Время правления 40-41. Очень короткое. Наконец, вторая дочь царя Иоанна, Анна Иоанновна, в замужестве герцогиня Курлянская, детей не имела, но правила в России как императрица Анна Иоанновна с 1730 по 1740. Это десятилетие не к ночи быть помянутой Бероновщины. Во всю Ивановскую использовалось завещательное право. Во всю Ивановскую. Но если Екатерина вступила первая на престол в качестве прямого переворота, также в качестве прямого переворота и убийства мужа вступит на престол Екатерина II в 1762 году. То в остальных случаях мы имеем избрание или завещательное право. Петр II по выбору Верховного Тайного Совета в 28 году. Анна Иоанновна по выбору Верховного Тайного Совета в 30 году, она же его и распустила. А откуда взялась Анна Леопольдовна с Иоанном Антоновичем? У Анны Иоанновны детей не было. От ее сестры осталась дочка. Поэтому она завещала престол сыну племянницы. Вот сработало завещательное право. Ту же ситуацию вынуждена будет повторить Елизавета Петровна. Петр III – ее племянник. Она завещала престол сыну сестры. Тоже сам сыну старшей сестры. Там был сын. Вот как осуществлялось престол наследия в несчастной России. Должен вам смело и решительно сказать. У России была огромная хозяйственная крепость, выращенная благоденствием 17 века. Все-таки очень прочная была страна. Это нас выручало в этом бедламе. Второе. Русские переживали этническую фазу перегрева или акматическую фазу по теории Гумилева. То есть были максимально энергичны в 18 веке. Это нас тоже выручало. Головы летели, но энергичных людей оставалось много. На 18 век вполне хватило даже захватом начала 19-го. Ну и, наконец, невзирая на мощные прививки западничества, русская культура оказалась очень мощной. Потенциал 17 века с привитыми западными влияниями к этому древу барокко 17 века оказался мощным. Дал несколько периодов яркой культуры, прежде всего в эпоху Елизаветы, а потом Екатерины. Должен вам также сказать, прошу дам не обижаться на меня, что это столетие показало исключительную несостоятельность женского правления. Исключение, конечно, возможно. Исключительную несостоятельность. Поэтому я впредь никогда не рекомендовал бы русским людям допускать даму на императорский трон или в президентское кресло. Отдельные случаи не изменяют общую картину. Страну трясло, и трясло ее от любимцев императриц. Это при том, что и Елизавета Петровна, и Екатерина вторая были дамами незаурядного ума и умели выбирать людей, слава Богу, обеих не откажешь. И тем не менее, как тут не вспомнить историю Египта? За несколько тысяч лет древнеегипетской истории было 5 правящих цариц. Я их все помню, даже по именам. Одна из них была великая Хатшепсут, при которой Египет, престиж Египта стоял необычайно высоко, возводились храмы и иные постройки, совершались морские экспедиции, ну и вообще Египет процветал. Зато если взять 4 остальных, то на всех четырех кончились династии. На трех из них эпохи, древнее царство, например. И на одной из тех же четырех Клеопатрии кончился Египет. Поэтому все-таки лучше как-то без дам. Даже если они производят сильное впечатление. Помните, что одной из этих египетских цариц не помогло даже имя Нефрусебек, что означает «прекраснейший крокодил». Вернемся, однако, в Россию. Меньшиков полагал, что он укрепился. Не заметил он одного. В Верховном Тайном Совете многовато оказывалось аристократов. Настоящих аристократов. Петруша ведь начинал с табачных капитанов, а к концу жизни стремился приблизить знать. И особенно приближенными оказались фамилии Голицыных, княжеский род Гедиминовичей литовского происхождения, и Долгоруковых, княжеский род из Рюриковичей. И в Верховном Тайном Совете оказалось многовато. Пятеро Голицыных и Долгоруковых. Как справедливо отмечает Ключевский, это уже не аристократия, а олигархия. Власть немногих, олигос, немногие. Или попроще по-русски, власть шайки. И именно аристократия сыграла решающую роль в том, что Петр II занял престол. Для родовой знати происхождение дочерей Петра было сомнительным, как сомнительным был второй его брак. Это уже не говоря о том, что доченьки родились вообще вне брака. Они были привенчанные дети. Он позже венчался с Екатериной. Но поэтому разговоров-то не было. Вот прямая линия, законный наследник. Петр II подавал очень большие надежды. Он, посмотрите на сохранившийся портрет, был удивительно красив. Он отличался живым умом и добрым нравом. Его короткое правление представляет собой, по сути дела, умеренную реакцию на Петровскую эпоху. То есть столица была перенесена в Москву, возвращена в Москву. Старые институции не были восстановлены, но старые фамилии, старая родовая знать получала все больше вес. А это все-таки возврат к аристократической традиции, пусть не к демократической. Бесконечные придворно-ритуальные пьянки были не в чести. Но вместе с тем никто не бросался срочно, немедленно, в приказном порядке обратно отращивать бороды и переодеваться в русское платье. Именно умеренная реакция нам была тогда нужна для того, чтобы мы спокойно, во-первых, пришли в себя, восстановили бы хозяйство более-менее, дали бы немножко передохнуть и жирку накопить мужику, но и воспользовались бы при этом положительными сторонами, положительными итогами Петровского правления. Международным положением, новой армией, прекрасной артиллерией, построенным и еще не успевшим сгнить флотом. Он сгниет при Анне Иоанновне окончательно. Трудно оценивать трехлетнее правление, но вроде вот ничего. Ну, была одна юношеская романтическая история. Петр был увлечен своей теткой, правда, не прямой. Елизавета Петровна. Ну, Елизавета всю жизнь была по нормам того времени, по вкусам барокко, отменно хороша собой. А уж в юности-то она была просто очаровательна. Ну, это, конечно, было совершенно недопустимо, предосудительно. Елизавету постарались удавить, хорошо, что не удавить. Но, ну, было. А так, в общем, все шло ничего. Меньшиков, правда, не терял время даром. Меньшиков решил укрепиться окончательно. Вот не надо хотеть всего. Не надо. Если ты и так вельможа первой степени, щелчок, то не хоти еще луну с неба, корабля с мачты, нагруженного золотом, ножку от заграничного таракана, ну не надо. А он захотел быть царевым тестем. Причем Машенькой Меньшиковой Петр совсем не был увлечен. Хотя, судя по всему, она была красива. И к Александру Даниловичу относился с трудом скрываемым омерзением. Но не это решило дело. Царь был слишком юн. Решили дело Голицына и Долгорукова. Они могли рискнуть. Из трех фельдмаршалов русской армии один был Голицын и один Долгоруков. Меньшиков был арестован и загудел Березов, где скоро и скончался, пережив несчастную, ни в чем не повинную Машу. Впрочем, двое других его детей, дочка и сын, были возвращены. Как миленькие, я написал по этому поводу реплику в «Новую Россию» очередную, как миленькие вернули деньги, очень поучительный пример, из лондонских и амстердамских банков. Поучительный. И всегда будут возвращать. Все же условия игры понимают, что когда ты украл годовой бюджет России, гуманизм кончился. И вот-вот начнется дыба и каленое железо. Впрочем, им сохранили весьма либерально то, что было не наворовано. Их, они все равно остались богатейшими людьми, и менее Меньшикова им остались. У обоих был успешный брак и потомки. Однако в 28-м году произошло несчастье. Царь Петр охотился, продрог, заехал погреться в крестьянский дом, заразился оспой и помер. Но теперь стал вопрос о выборе следующего наследника, и стал он, конечно, перед Верховным Тайным Советом. Эта инстанция стала, если не всевластной, то предельно властной, имеющей возможность подмять под себя даже генералитет, включая статских генералов, сенаторов. Олигархия укрепилась. На 8 членов Совета теперь 6 принадлежали к 2 фамилиям, 4 Долгоруковых и 2 Голицыных. Плюс, как я сказал, 2 из 3 фельдмаршалов, а 3 князь Трубецкой был просто дряхл. Поэтому решали они, запершись, восьмером. Причины аристократического пренебрежения к дочерям Петра я вам уже объяснил. Ну, плюс к тому же, кильский ребенок, а будущего Петра Третьего так и называли. Ребенок из Кили. Кильский ребенок или даже кильский чертушка, простите. Вообще здесь никому не нужен был галштинский принц. Поэтому оставались дочери царя Ивана. Некая законность была необходима. Почему избрали Анну? А очень просто. В этот момент Екатерина Ивановна была еще реальной замужней герцогиней Мекленбургской. А Анна стала вдовствующей герцогиней Курлянской, да еще и бездетной. Ни Курлянский герцог, ни его наследники ничему не грозили. Значит, Анна. Анну заставили подписать, она, естественно, подписалась в восторге. Чрезвычайно интересный документ. Третий крупный ограничивающий волю монарха документ в русской истории. Первый, вспомните, смута, подкрестная или крестоцеловальная грамота царя Василия Шуйского. Второй, проект об избрании царя и королевича Владислава Сигизмундовича на русский престол, ограничительный документ Салтыкова. И вот третий. Кондиции, подписанные Анной и Анной при избрании. В этих кондициях, то есть условиях, только один пункт касается дворянства в целом. У шляхетства, термин еще выдавал, у шляхетства живота и имения и чести без суда не отнимать. Это гораздо меньше, нежели гарантии такие же в документе царя Василия Шуйского, потому что те от внесудебных преследований и пытки следуют. Пытки на допросе. Гарантировали всех русских людей, а анинские кондиции – токмо дворян. Все же остальные пункты – это самоограничение в пользу Верховного Тайного Совета. Без него Анна обязалась не производить в чины выше полковника. Все, все генеральские чины она отдала, в том числе по статской службе. Не даровать никому придворных чинов. Чтобы иноземцы из Курляндии не налезли, однако какое ограничение императрица себе придворного не может назначить. Не объявлять ни войны, ни мира. Не устанавливать новых налогов. Новыми податьми верных наших подданных не отягощать, дословно так. В конце этих пространных кондиций, после которых править уже было невозможно, оставалось только царствовать, следует решительная фраза. А ежели чего не додержу, лишена буду короны российской. Подобно тому, как Меншиков недооценил аристократов, аристократы недооценили конкурентов. Восьмой член Верховного Тайного Совета, вице-канцлер барон Остерман, установил свои тайные сношения с Анной, пребывавшей еще в Метаве, в Курляндии. Ныне Метава называется Елгова и находится в неисторической Латвии. Туда же писал еще один прихитрый человек. Это был архиепископ Иоанн Прокопович. А над Иоанном Прокоповичем висело уже не первый год обвинение в неправославии. И если бы его конкуренты, его недруги вели себя так, как он вел в свое время, а он сам на пытках присутствовал, Феофанчик был человек замечательный, в том числе на пытках духовных лиц. Если бы его противники, вошедшие в силу при Петре II, уважавшем архиереев, такие замечательные преосвященные, как епископы Лев Юрлов, Игнатий Смола, Георгий Дашков, вели себя так же, как Феофан, Феофан просто до этого бы не дожил. А скончался в пыточной, а так дожил, но обвинение над ним висело. И он торопился выслужиться перед новой императрицей. Агентура здесь была. А сила у этой агентуры, а сила тоже была. Сила тоже была, это были гвардейцы. Гвардейцы привыкли со времен Петра, что ничем не ограниченная монархия постоянно их только и балует, только и ласкает. Поэтому любой палаты, даже узенькой аристократической палаты из 8 членов, гвардейцы боялись, а неограниченной монархии не боялись и готовы были утвердить ее своими штыками. Правда, была и третья сила. Была третья, самая интересная сила. Это влиятельные и образованные дворяне, занимавшие высокие, но скромные чины. Не солдафоны двух гвардейских полков, но и не верховники. Между ними оставались еще люди. И идеологом этих людей стал тогда всего лишь статский советник. Это пятый чин по табеле о рангах. Конечно, для нас с вами статский советник это звучит здорово. Выше полковника. Четвертый чин это уже генеральский. Но для членов Верховного Тайного Совета это был все равно, что клоп. Так вот, статский советник Василий Никитич Татищев, будущий великий историк русский. Тогда весьма интересный организатор заводского дела. Он вообще был незаурядный и многосторонний человек. Татищев написал изумительный документ. Свой документ. Где он высказывает необходимость сохранения самодержавной монархии. Но как он это делает? И развернутый абсолютизма, Татищев указал, что для рассмотрения разных законов, дабы советовать государине императрице, желательно, чтобы она повелела установить императорский совет. По сути дела, Василий Никитич протаскивал парламент с ограниченными функциями, восстанавливал земский собор, только чисто дворянский. Но в условиях 1730 года о том, что у нас в земских соборах заседала буржуазия, конечно, не вспоминали. Петровская эпоха оставила неизгладимый след. Кончилось все трагикомически. Анна подписала кондиции. Князь Черкасский, покровитель Татищева, готовился прочитать его проект. Князья черкасские не боялись ничего. Александр Михайлович был в родстве с ушедшей династией Рюриковичей и с династией Романовых, плюс один из богатейших людей в России. Честный человек, малоподвижный, правда. Имел прозвище Черепаха. Князь черкасский был готов прочитать Татищевский проект. Но гвардейцы уже в коридорах и на лестницах гремели шпагами и грозились сбросить верховников на штыки. Имея прямую военную поддержку, вот вам аристократический снобизм. Два фельдмаршала ввели бы в Москву армейские полки. Гвардия бы хрюкнуть не посмела. Ну погубил, недооценили противников. Погубил снобизм. Анна все равно боялась. И положение спасла ее сестра, которая демонстративно бросилась на колени перед своей младшенькой и первая начала ей присягать. Но тут уже Анна разыграла хорошую мину при плохой игре, сказала, что я подписывала, думая, что это мнение всех, а думают-то не так, и разорвала кондиции. Я не видел этого документа вживе, но он существует. Мне хорошо знакома его фотография. Линия разрыва видна. Все-таки сохранился. Но аннинское время, которое именуют Бероновщиной, а весьма правильно надо было бы называть его уж скорее Остермановщиной, потому что главным действующим лицом этой жутковатого десятилетия тайных дел канцелярии был, конечно, Пастерман. Что касается самого Берона, то он довольствовался положением первого любимца, первого придворного, и еще увлекался разведением лошадей. Эпоха эта была террористической, страшной, вызвала заговор к жизни, патриотический заговор, причем людей, в общем, вполне Петровского круга. Это заговор кабинет министра Артемия Волынского. Заговорщиками были отменно образованные люди. В него входили, в эту факцию, как тогда говорили еще, входили архитектор Еропкин и инженер Хрущев. Причем оба люди родовитые, оба, к тому же, столбовые дворяне. Какой настоящий русский заговор против немецкого засилья при дворе? Но заговор раскрылся. Не хватило нескольких месяцев до естественной смерти Анны. Волынский, Еропкин и Хрущев были нещадно пытаны и казнены. Остальных членов заговора, участников заговора, подвергли различным наказаниям и разослали по ссылкам. Среди них тоже были незаурядные люди. И самым незаурядным каторжником был контр-адмирал Федор Саймонов, в будущем сибирский губернатор и сенатор. Это поразительный человек. Существует его биография уже советского времени, можно найти и прочитать. Что значительного приходится, кроме гнусностей, кроме террора, слово и дело, господство доноса и доносчиков, что еще доброго-то может прийтись на Аннинскую эпоху? Пожалуй, наши попытки, возобновленные попытки, укрепиться на Черном море. Две крупные кампании были проведены. Два раза русские войска побывали на территории Таврии, тогдашнего Крымского ханства. Но выяснилось, что при столь растянутых коммуникациях даже попасть на полуостров не значит прикончить Крымское ханство. Фельдмаршал Лассе первым доказал возможность перехода армии с Арбатской стрелки через обмелевший Сиваш. И перешел. Это произошло впервые отнюдь не в 1920 году. Фельдмаршал Миних взял Перекоп. Оба они были талантливыми военными, а Миних был справедливы к немцам на русской службе, к тому же и талантливым военным реформатором. Кстати, Миних создал первое военное учебное заведение, сухопутный шляхетский корпус. Миних создал и первую тяжелую конницу в русской армии, первые кирасирские полки. Но мы успешно воздействовали в нужных нам видах на Польшу, которая становилась все слабее и слабее, и уже готова была стать чьей-то легкой добычей. Причем могла стать и русской, но Россия вела себя разумно. И не отнимала польские территории, дабы не ослабить Польшу чрезмерно и не изменить баланса сил в Центральной Европе. Внешняя политика была успешной. Но дальнейшее, наверное, было уже упомянуто, переход престола наследия к Иоанну Антоновичу. Короткое правление Анны Леопольдовны совсем не было террористическим. Множество людей, осужденных при Анне, были прощены, многих возвращали из ссылок и даже из каторги. Кстати, в частности, и адмирала Федора Саймонова. Но пока его в каторге нашли, и пока он добрался до столицы у власти была уже Елизавета Петровна, при которой он тем более был угоден, как пострадавший при Анне. Период ничем не примечательный, но, повторяю, совершенно не репрессивный. Дело в другом. Русским надоели немцы. Причем, если немцы при Петре были в чести и поворовывали, то все-таки воровали меньше, чем свои русские, знали свое место иноземцев. При Анне же в Бероновщину они были наверху и уже воровали, не страшась ничего. Русским иностранцы надоели чрезвычайно. Из-за этого, кстати, лишились русской службы очень многие способные и достойные люди, в том числе и тот же Миних. Это короткое, немногим более года продолжавшееся правление ознаменовано еще двумя дворцовыми переворотами. Первый переворот был армейским. Его совершил Миних в пользу Анны Леопольдовны. То есть как? Но она же была правительницей. Да, она была правительницей. При малолетнем сыне, при живом муже, генерал-лейтенанте принце Брауншвейгском. Но регентом, небывалый случай, регент это вроде есть правитель, но регентом был Бирон. Поэтому маленький переворот Миниха устранял Бирона. Который отправился по стопам Меншикова в Березах. Больше ничего не изменилось, однако следующий переворот был уже не армейским, а гвардейским. Силами всего лишь одной, но дворянской и гренадерской роты Преображенского полка цесаревна Елизавета Петровна ворвалась во дворец и пришла к власти. Есть легенда, что перед своим походом, перед узурпацией, Елизавета молилась и обязалась перед иконой Богоматери никого не казнить в свое царствование. Откуда это известно, честно говоря, не знаю. Потому что очевидцев только двое. Елизавета Петровна и Пресвятая Владычица. Богородица явно никому ничего про это не рассказывала. Может быть, рассказывала сама Елизавета. Свидетелей нет. Но, так или иначе, она это выполнила. Действительно, она не подписала за 20 лет правления ни одного смертного приговора. Ну, естественно, ищут крайних, кто-то был виновником. Кого-то надо было обвинить во всех смертных грехах. В узурпации власти прежде всего. Поэтому обвинили Астермана, обвинили Миниха. Обвинить впрямую их в службе предыдущему режиму было невозможно. Неприлично было сказать, что предыдущий режим незаконный. Поэтому их обвинили в государственной измене, казнократстве, во многом чего они не совершали. Главное было убрать этих опасных людей. Всех приговорили к смертной казни и возвели на эшафот. Остерман, каждый раз, когда что-то вокруг него плохо складывалось, он начинал болеть, умирать. Его на эшафот привезли в кресле на колесиках, и дюжие гренадеры подняли прямо в этом кресле на помост. Миних, напротив, пришел в расстегнутой фельдмаршальской шинели, в парадном мундире, с наградами в золоте. Покрикивал на солдат, как будто он не под топор сейчас ляжет, а принимать парад будет. Значит, да, отдал награды перстень и драгоценную шпагу офицеру, подарил алмазную табакерку палачу и улегся. Тут им прочитали помилование, которое, естественно, было заготовлено заранее. Астерман, как человек с рыбьей кровью, холодной, также утихенько и безразлично уехал в креслице на колесиках. А Миних, как человек живой, заплакал. Но надо сказать, что При этом произошла смешная история. Так как нельзя было оставить то, что было в предыдущем царствовании, Берона, не успевшего обжиться в Березове, из Березова убрали и вполне прилично под домашний арест в скромный домик поместили в Ярославле. А вот Миних, который его свергал, отправился на его место в Березов. Не знаю, встретились ли они по дороге. Но пробыв в Березове все 20-летнее царствование Елизаветы, Миних вернулся здоровяком. Даже пытался, по слухам непроверенным, ухлёстывать за Екатериной. И был срочно отправлен строить Рождественский порт на Балтике. Построил. Ну вот, само Елизаветинское 20-летие, оно было без потрясений. Омрачено оно было, пожалуй, только одним. Ссылкой в Пустозерск Анны Леопольдовны с семьей и заключением в Шлиссельбургскую крепость несчастного Иоанна Антоновича, который там и свихнулся за эти 20 лет. Просто сошел с ума. Надо сказать, что их первым же решением их выслали из России. Но тут некие инстанции российской дипломатии, а может быть и российских спецслужб, и в те времена были шпионы, донесли, что это крайне неосторожно, потому что Франция заинтересована заполучить брауншвейгское семейство. И их перехватили по дороге. Но все равно можно было как-нибудь приличнее. Какое-нибудь имение сослать под домашний арест, а не держать мальчика в крепости. Надо сказать, что вообще я согласен с Алексеем Степановичем Хомяковым. Тот в одной из своих статей, уже забытых, написал, что бывают государи-реформаторы, бывают государи-завоеватели. О них любят писать историки. А бывают государи, не совершившие ничего слишком интересного, и при них, как правило, хорошо живут подданные. Хомяков назвал, в этот перечень включил Федора Иоанновича. И был прав. Алексея Михайловича. И был прав. Во всяком случае, настолько, насколько это зависело от этого царя. Включил Елизавету Петровну. Я с ним согласен. 20-летие Елизаветинское, это как раз те 20 лет, за которые Россия пришла в себя, настолько, насколько было можно. И воспользовалась всем положительным, что было в реформах Петра. По сути дела, вот это наводит на одну очень простую мысль. Если не безумствовать, и все, что сделано за 25 лет Петром, растянуть бы на 50, то как раз не пришлось бы и в себя приходить. И побогаче бы жили, и население было бы побольше. Потому что как раз вот и захватывает это первую половину XVIII века. Вот что такое правление Елизаветы. Наша внешняя политика была сложной, гибкой и успешной. Польша ходила при Елизавете у нас в вассалах уже. Влияние в прибалтийских княжествах было уверенным. Мы только что не владели Курляндией и прочими, но фактически это были наши вассальные территории. Между полюсами Франции и Пруссии, Парижа, точнее Версаля, и Потсдама мы лавировали эффектно и с позиции силы. Русскую армию уважали все больше. Флот потихоньку начали строить. Надо сказать, что срок службы линейного корабля считаются деревянного, считаются нормальным в 20 лет. Англичане, экономные англичане, заставляли свои линейные корабли, у которых, правда, подводная часть была обшита медью от гниения, служить и 25, и более лет. Но при Петре русские корабли строили из невыдержанного леса. И они выходили из строя всегда через 15, но часто через 10 лет службы. Петровский Балтийский флот до Елизаветы не дожил вообще, он сгнил. К этому началу этому правлению у нас не было флота. Но его начали строить. Мы начали возвращать свое положение на Балтике. Когда решительно был нарушен баланс сил в Европе, то есть когда началась семилетняя война, в которой Фридрих Прусский, Фридрих Великий, противостоял прежде всего Австрии, также еще и Франция, но великий полководец серии блестящих военных удач выбил Францию из войны. Вот тут, когда Россия поняла, что победа решительная, тотальная победа пруссаков над австрийцами нам опасна, потому что за этим пойдет расширение владений Фридриха за счет Польши и Курляндии с Лифляндией, Пруссия станет окончательно великой и приблизится к нашим границам, тогда мы ввязались в войну. В Семилетней войне Россия серьезно участвует в 1758, 59, 60 годах. В 61-м воцарившийся Петр III резко, поклонник Фридриха, резко, без всяких компенсаций, выведет русские войска. Что можно сказать об этом? Ну, во-первых, можно сказать, что русские солдаты и русские офицеры покрыли себя неувидаемой славой. Вот простой вопрос. Иногда его задают, мне задали его впрямую. Можем ли мы чтить героев афганской войны, героев первой чеченской кампании? Конечно, да. Герой всегда герой. Вне зависимости от того, кто им руководит. Если героем командует мерзавец или дурак, это не умаляет чести героя. В конце концов, во Второй мировой войне русскими солдатами тоже командовали мерзавцы. Отчасти дураки. В силу чего наши боевые потери троекратно превзошли потери основного противника. В силу этого мне омерзительно имя не только Сталина, но и Жукова. Но может ли это умолить достоинство героев? Вспомните Геракла. Величайший мифологический греческий герой всю свою жизнь совершал подвиги. Такова уж судьба его была. То в интересах мерзавцев, то в интересах дураков. Так вот, русские солдаты покрыли себя славой. Хотя с командующими им не везло. Первым командующим был Апраксин. Апраксин делал все, чтобы не воевать с пруссаками. На уровне государственной измены. И понятно почему. И известно почему. Он осторожно посматривал в сторону молодого двора. Наследника престола и его жены. Петра и Екатерины. Отец Екатерины был прусским офицером, А симпатии пропрусские, профридриховские симпатии Петра были известны европейски. Апраксина убрали. И следующим командующим был генерал-шеф Вильям Фермер. Честный служака и небездарный военный. Ему не хватало только одного – веры в собственные возможности. Он был твердо убежден, что победить Фридриха Великого он не может. И поэтому тоже не стремился сражаться, будучи уверенным в собственном поражении. Это немножко другая ситуация. При Фермере, под командованием Фермера, русским войскам пришлось выиграть страшную баталию при Цорндорфе в 758 году. Баталия должна была, по нормам тактики того времени, должна была быть проигранной. Фридрих вышел русской армии в тыл. Перемешивать в условиях линейной тактики полки, развернутые в линии, невозможно. Будет стадо. Похоже было на поражение. Но выяснилось, что русские офицеры и русские солдаты не знают тактики. Они считают, что фронт там, где враг. И могут повернуться на место, и повернуть пушки, и все равно сражаться, хотя Фридрих совершил гениальный маневр, как всегда. Именно в этом сражении Фридрих для истории сказал две бессмертные фразы. Он был твердо убежден, что для истории произносит постоянно бессмертные фразы, и за ним всегда ходил секретарь Декарт и записывал его изречения. Так вот, цорндорфские фразы были таковы. Немецкое ругательство ради первой седмицы Великого Поста я опускаю. Ибо высказывался он только по-французски, но ругался по-немецки. Во французском языке нет крепких слов. Так вот, опустив неподходящее к моменту ругательства, первая фраза звучала так. Я вижу мертвых русских, не вижу побежденных русских. И вторая фраза. Этих русских свиней мало убить, их после этого еще надо повалить. Два признания высочайших качеств наших воинов. Но в результате неуверенного командования мы понесли потери чудовищные, вдвое больше, чем прусаки. Правда, бывшие тогда лучшие армии Европы. Но вправе с этой оговоркой считать формально Цорндорф нашей победой. Потому что поле битвы осталось за русской армией. Не повалив русских, Фридрих увел войска. Увел, кстати, потому что было нарушено еще одно условие. Бывшая в отдалении бригада Румянцева, будущего фельдмаршала, будущего победителя при Кагуле, бригада Румянцева, нарушив все правила, сделала то, на что не решался никогда Фридрих. Она пошла на соединение со своими через лес. Движение через лес было запрещено пехоте всеми уставами. Фридрих решил не дожидаться подхода Румянцева, отошел сам. Но в 759 году случилось почти невозможное. Русская армия таки разбила непобедимого прусского короля. Мы, говорил и говорю, мы ведем себя скверно. Мы не помним славных людей собственной истории. Когда-то я сетовал, что мы самым неприличным, недостойным образом забываем о боярине князе Михаиле Воротынском, взявшем Казань и блистательно разгромившем крымцев при Молодях в 1572. Также недостойно мы забываем и о фельдмаршале Петре Салтыкове, победителе Фридриха. У него особая роль в истории. Салтыков не был великим полководцем. Великим полководцем был Фридрих II. Но тем самым Салтыков победитель великого полководца. Кутузов не был великим полководцем, был Наполеон. Но Кутузов победитель Наполеона. Сципион победитель Ганнибала, который был великим полководцем. И нам бы следовало помнить Салтыкова. Это летнее сражение при Кюнерсдорфе. Блестящий образец военного искусства. Причем русские, хотя и оборонялись, но обороняли крайне неудобную позицию. Три холма, между которыми проходили глубокие овраги, мешавшие помощи одного корпуса другого. Фридрих рассчитывал, рассмотрев позицию, и будучи действительно незаурядной личностью, все увидев, все поняв, Фридрих решил атаковать, ну, на всякий случай, с тыла. Он понимал, что русские не убегут, но хотя бы перестраиваться будут, пушки вертеть. Во-первых, с тыла линии, во-вторых, разбить по частям. Сначала слабейший корпус, потом следующий корпус, потом следующий корпус, вот и ладушка. И действительно, обсервационный корпус князя Голицына был сброшен с позиций. Фридрих обрадовался и направил батальоны на следующую позицию. Но его пехотинцы хорошо сражались только на ровном месте. Как только овраги заставили их ломать ряды, эффективность пехотной атаки закончилась. Фридрих вспомнил, что у него лучшая кавалерия в мире. Тогда лучшая. И приказал атаковать Зейдлицу, которого справедливо называют величайшим кавалерийским генералом эпохи. Зейдлиц рискнул ответить королю через адъютанта, что время еще не пришло. Второй адъютант. Зейдлиц прекрасно видит, что ему придется проходить в эскадронных колоннах между большими прудами и разворачиваться в кавалерийские шеренги за прудами, то есть в пределах стрельбы русской артиллерии. Третий адъютант сообщил буквально следующее. Ради самого нечистого, я не хочу опять-таки по-немецки ругаться, пусть Зейдлиц идет в атаку. Зейдлиц пошел. И его кирасиры нарвались на Картязь. Разгром был полным. Прусская армия бежала. После сражения Фридриху удалось с трудом собрать 4000 уцелевших солдат. Надо еще не забывать, что это наемная армия, и что очень многие просто разбежались. Фридрих считал, что все кончено. Он стоял и ждал смерти. Он был человеком суеверным, хотя циничным. И весьма возможно решил умереть. Такое своеобразное самоубийство полководца. Чудом действительно был не убит. Ему в грудь попала пуля. Но она попала в лежавшую в кармане кафтана золотую готовальню. Он потерял коня, при нем уже не было адъютантов. Спас его ротмистр Притвиц, гусар. Скакавший за ним гусар увидел короля, которого не заметил ротмистр, и крикнул Притвицу: «Ротмистр, это же наш король!» Притвиц схватил Фридриха поперек за талию, бросил поперек седла и увез. На церемонии времени не было, на поле появились казаки. Могло кончиться более трагично. Заметьте, после этих событий русский экспедиционный корпус занял Берлин. Вот у нас в столицах они не бывали, а мы были, и не один раз. В Мемеле, то есть в Восточной Пруссии, чеканили русскую монету с латинской надписью. Отчеканено было изображение Елизаветы, и латинская надпись гласила: «Елизавета, король Пруссии». Именно король, а не королева, там Рекс, я помню точно. Мы не собирались длительно оккупировать и присоединять Пруссию к России. мы собирались выбить Пруссию из войны и получить всеобщее добро на присоединение Курляндии, которая и так была присоединена, но мы должны были легализовать. И собирались обменять Пруссию на Курляндию. Нас всего лишил Петр III. В первый же момент по восшествии на престол он отозвал русские войска без всяких компенсаций. Ну, за что впоследствии и поплатился. Но вернемся к Елизавете Петровне. Как видите, наша политика была успешна, внутренняя политика терпима, воровали существенно меньше людей. Елизавета Петровна, кстати, дама малообразованная, это природный талант. Людей выбирать умела, если не безупречно, то очень хорошо. Посмотрите сами. Люди Елизаветы. Это Салтыков. Это Шуваловы. Военный инженер, генерал-фельдцехмейстер, то есть начальник артиллерии русской армии Петр и Иван Шувалов, основатель Московского университета. Человек Елизаветы – это Ломоносов. Ну, он скончался при Екатерине. Родился при Петре. Но там-то он был мальчишкой. А вот то, что мы называем полностью, а при Екатерине он был стариком и скоро умер. Вот громкое имя Ломоносова в стольких областях знания и в стольких видах художеств. Это Елизавета. А посмотрите, сколь много екатерининских орлов либо уже состоялись как молодые, но полноценные люди при Елизавете, либо получили елизаветинское воспитание. К первой категории мы можем смело отнести Румянцева, вне всякого сомнения. К первой категории мы можем отнести Паниных. Адмирала Чичагова. Можем отнести адмирала Мишукова. Плохие морские начальники. Можем отнести, конечно, портретиста Антропова и всю блестящую школу барочной архитектуры в России. В Петербурге, кроме великого Растрелли, это Савва Чевакинский, братья Квасовы, Расторгуев, в Москве Жеребцов, Евлашев, отец и сын Бланки, князь Ухтомский. Это много. А воспитание при Елизавете получили, хотя были еще молодыми людьми. Ну, тут уж совсем мы покроем все екатерининское время. Тогда мы добавим всех громких остальных живописцев. Рокотова, Левицкого, Боровиковского. Мы добавим крупнейших композиторов, которые вот в это время начинают писать русских первых композиторов новой школы, Бортнянского, Березовского, Веделя. Ну, Фомин моложе чисто екатерининское уже явление. Мы должны вспомнить Бецкова, создателя воспитательного дома. Мы не можем забыть, наконец, о Суворове, Ушакове. Они ведь тоже полноценные были офицеры к концу правления Елизаветы. Суворов участник Кюнерсдорфского сражения в чине подполковника. Так что вот по таким проявлениям качество людей, персонажей эпохи, культура эпохи чрезвычайно высокая, мы можем судить о характере эпохи. Это были достаточно спокойные, благоденственные, правильные 20 лет. Правда, ходили слухи, что Елизавета хочет лишить наследования Петра и назначить наследником престола в конце жизни младенца Павла, младенца Павла Петровича. Это очень многое меняло бы в русской истории. Кстати, подумывала и Екатерина. То же самое, лишить положение наследника Павла Петровича и вместо него завещать престол внуку Александру. Обе либо не решились, либо не захотели. Мог ли бы Павел Петрович оспорить твердой рукой свои права у сына, у Александра, не знаю. Но Петр даже с Екатериной вдвоем оспорить у сына не смогли бы. Шуваловы были крепкими людьми. Они не упустили бы бразды правления из своих рук. Ну, что ж, это тоже интересно, но этого не случилось. Что можно сказать о русской культуре не только по художественному ее качеству, а о русской культуре в связи с ее православными основами? Елизавета Петровна, несомненно, любила французский двор, французские наряды, и самое худшее, что она сделала для России, это заказала за свою жизнь, за свое 20-летие неимоверное количество платьев. Настолько, что это стало серьезной расходной статьей бюджета. Вот самый серьезный упрек, который после судьбы Шлиссельбургского пленника можно бросить Елизавете. Но при этом она была очень набожной. Богослужение ценила, знала и выстаивала всенощные по несколько часов. Ей службу не сокращали. Посты более-менее блюла. В отношении постной дисциплины русская знать весьма распустилась к этому времени. Ну, так всерьез хватало на Великий пост. И то иногда с облегчением. Строго поститься было принято первую и последнюю Страстную седмицу. Характерен эпизод. Елизавета в присутствии придворных, так как двор должен был строго говеть на первой седмице и потом на Страстной, пожелала, чтобы Екатерина, как новообращенная в православие, попостилась и вторую неделю строго. Но и на то напала. Невестка тут же громко и почтительно попросила разрешить ей поститься строго все 7 недель. Екатерина умела производить впечатление. Умненькая она и казалась русским людям вполне русской. Так вот, но любила богослужение, чтила духовенство. Заметьте, после Петра было масса вакантных архиерейских кафедр. Частично они были заполнены в короткое правление Петра. Но опять появились вакантные кафедры, то есть у нас оставалось просто очень мало архиереев. К концу Бероновщины. При Елизавете Петровне была открыта одна новая кафедра, и все кафедры были заполнены. Интересно, что когда ей от синода предложили кандидатуру новых архиереев, после переворота и восшествия ее на престол, она ответствовала поразительно. Она сказала, как, ну есть же сосланные архиереи. Верните на кафедру. Верните. Ей подсказывали ее духовник, незаурядный, кстати, протоиерей Дубовицкий, подсказывали ей, подводили ее к мысли о восстановлении патриаршества. Ей было симпатично, но на это она не пошла. Не пошла по единственной причине. Она хотела, чтобы все было как в батюшкином царствовании. Ну, трудно Елизавету осуждать за это. Бероновщину она себе представляла. А как было в батюшкином царствовании, она не знала. У нее могли быть только младенческие радужные воспоминания. Вот она считала, что при ней, как в батюшкином царствовании, хотя при ней было неизмеримо лучше. Но вот если мы с вами посмотрим на русскую архитектуру Елизаветинского времени, она в русле русской православной традиции. Елизаветинская барокко прямо примыкает к русскому барокко второй половины XVII века. Предлагаю вам такое свое наблюдение. К концу XVIII века русские архитекторы потеряют ощущение сущности храма. Храм эпохи классицизма иногда, если у него коммунисты отломали барабан вместе с главкой и крестом, можно принять за что угодно. Парковый павильон, какой-нибудь там домик, почтовую станцию. За что угодно. А барочные храмы, как их ни уродуй, они все равно выглядят храмами. И ни с чем не спутаешь. Никогда. То есть наша православная традиция, лежащая культовой базой нашей культуры, все еще не была прервана. Хотя умалялось значение монастыря, тем дальше, тем больше. Слишком был Петром, а потом Анной ограничен круг лиц, которым разрешено было постригаться. Правда, при Елизавете эти нормы не очень соблюдали. И принимать постриг давали. Ну вот, таково это в целом положительное царствование. Дальше совершенно другая эпоха. Но мы не кончили перечень дворцовых переворотов. Петр III вступает на престол без всякого переворота. На основании завещания. В следующем же уже, в 62-м году, следует очередной гвардейский переворот, который возводит на престол его немку-жену. Понять гвардейцев можно. Петр III, хотя я и скорблю о его трагической кончине, Петр III был профессионально непригодным и абсолютно нерусским царем. Даже Маркс в «Секретной дипломатии XVIII века» называет его верноподданным прусским министром на русском престоле. Когда-то, когда в Кремле наш дедушка Ельцин увлекся идеей восстановления монархии, мне пришлось по заказу журнала «Родина» ответить на прямой заказ. Ну, я и написал, что вообще все возможно, и монархия тоже возможна, но в русской традиции. Все, что вне национальной традиции, не приживается. Ни монархия, ни демократия. И то, и другое в национальной, конечно. Это надо всегда помнить, потому что вот вне таковой оказался царь Василий Шуйский и был законно низложен земским собором. В 1762 году столь же непригодным и вредоносным оказался император Петр III. Но, к сожалению, в 62-м году последний в этой статье пришлось удавить. На этом я закончил. Ну что же, увлекаетесь, хотите посмотреть? Ладно, я вам отвечу. Она была напечатана. Единственное заметное деяние, кроме преступной внешней политики Петра III, это указ о вольности дворянской. Но сказался он, это предоставление права дворянам не служить, а по желанию бездельничать. Сказался указ, как культурный фактор очень большой мощи, уже при Екатерине. Поэтому и разбирать мы его будем в первой лекции следующего сезона. Перевороты же не закончились. Без переворотов обошлось длительное 32-летнее правление Екатерины II, в целом успешное, по крайней мере, в области внешней политики. Без особых осложнений зашел на престол император Павел I и избавил Россию от угрозы постоянных переворотов. Именно императором Павлом был издан закон о престолонаследии, на основании которых законно занимали престол последние 5 императоров, который, ну, как некоторые считают, действовал до 1917 года, а иные полагают, действует и сейчас, ибо нет ни одного акта, ни легитимного, ни нелегитимного, который упразднил бы этот закон. Такого документа не существует, так как не существует никакого документа, упраздняющего монархию в России. Тоже нет. Поэтому можно считать, что этот закон, закон о престолом наследии Павла Петровича, закон долговечный. Это не спасло самого императора, который был убит в 701-м. Это не помешало еще одной попытке дворцового переворота, декабристской, четвертью века позже. Но оба эти заговора не помешали, соответственно, Александру Первому, а потом Николаю Первому занять престол на законном основании. На этом эпоха дворцовых переворотов закончилась. Она чрезвычайно увлекательна для изучения. Но думаю, что жить тогда, особенно временами, было менее увлекательно. Вот и все на сегодня. Вы уверены в том, что все сотрудники спецслужб поддерживали национальные движения? Нет, конечно. Я говорил о общей тенденции и о известной, в частности, даже и в публикациях известной, мне тоже много известно, о известной роли реальной по поддержке национальных фронтов. Видите ли, я понимаю, что военный переворот – вещь редкая, и офицер исполняет приказ. Но ведь можно же еще итальянские забастовки устраивать, мы русские к этому привыкли. Можно исполнять указ так медлительно, приказ так медлительно, что как вроде бы и совесть должна быть. Понимать, что происходит в стране-то можно было. Никто не тормозил. Да, и бросили там русских. Ну, кроме того, бросили. Русские там у себя дома жили. И сейчас живут, как, по крайней мере, я считаю. Ну, теперь, да, как я действительно все в самом начале сообщил, и больше вопросов нет, позвольте пожелать вам всего-всего доброго. С вами распрощаться, надеюсь, на продолжение нашего...